Гости уехали, и она осталась с матерью и Элиотом. «Очаровательные женщины», — сказал Элиот, проводив двух несчастных раскрашенных кукол. «Я знал их еще, когда они только что поселились в Париже. Никак не ожидал, что они сделают такие успехи. Поразительно, как наши женщины умеют приспособиться. Теперь и не заподозришь, что они американки, да еще со Среднего Запада». Миссис Брэдли молча подняла брови и бросила на него взгляд, которого он не мог не понять. «А тебе этого не скажешь, Луиза», — продолжал он полуласково, полунасмешливо, «хотя, видит Бог, все возможности у тебя были». Миссис Брэдли поджала губы. «Боюсь, Элиот, я тебя не на шутку огорчаю, но, сказать по правде, я вполне довольна собой, как я есть». «У каждого свой вкус», — сказал Элиот. «Мне, наверное, следует сообщить вам, что я уже не помолвлена с Ларри», — сказала Изабелла. «Ах ты, Господи!» — воскликнул Элиот. «Это расстраивает все мои планы на завтра. Где я успею найти другого мужчину?» «О, завтракать он придет». «После того, как ты расторгла помолвку? Насколько я знаю, это не принято». Изабелла прыснула. Она не сводила глаз с Элиота, потому что чувствовала на себе пристальный взгляд матери и не хотела на него ответить. «Мы не поссорились. Мы сегодня все обговорили и пришли к выводу, что то была ошибка. Он не хочет возвращаться в Америку, хочет остаться в Париже. Думает съездить в Грецию. Это еще зачем? В Афинах нет приличного общества. Да и греческое искусство я лично никогда не ставил особенно высоко. В позднем эллинизме есть что-то декадентское. Это по-своему прелестно, но в Фиде нет, нет». «Посмотри на меня, Изабелла», — сказала миссис Брэдли. Изабелла повернулась к ней с легкой улыбкой на губах. Миссис Брэдли внимательно в нее вгляделась, но произнесла только «М». Глаза, безусловно, не заплаканы, вид совершенно спокойный. «Я считаю, что это к лучшему, Изабелла», — сказал Элиот. «Я готов был с этим примириться, но никогда не сочувствовал вашему браку. Он тебе не пара, а уж его поведение в Париже ясно доказывает, что из него не выйдет ничего путного. С твоей внешностью, с твоими связями ты вполне можешь рассчитывать на что-нибудь получше. По-моему, ты поступила очень разумно». Миссис Брэдли бросила на нее взгляд, исполненный тревоги. «Ты не ради меня это сделала, Изабелла?» Изабелла решительно помотала головой. «Нет, мамочка, я это сделала исключительно ради себя».